Цитата. Природа и функции низшего «я», линга-шарира, как его обычно называют в учениях Далекого Востока, или «ка», двойника, тени, согласно терминологии древних египтян. Это часть земного человеческого существа, что строится и созревает вместе с умом и физическим телом человека, после выхода души из тела, сохраняется в течение определенного периода времени, хотя это и невидимо для большинства людей. Подобно тому, как безжизненное тело распадается вследствие действия элементарных сил, низший астрал после смерти человека и выхода его из физического тела дезинтегрируется этими же силами несколько позднее, когда душа переходит в более высокий порядок жизни, то есть из чистилища в девачан, если только он не оживляется мыслью и волей воплощающегося эго или не привязан сильным желанием к земле. В этом случае линга-шарира продолжает свою жизнь достаточно долго. Именно это низшее «я», «ка» души, привязанное к земле, отвечает зову среднего спиритиста и нередко наблюдается на могилах или же при отделении от тела в момент смерти. Оно действует также в чувственных сновидениях, поскольку его субстанция создана низшим или чувственным полюсом человеческой природы. Так как оно является совершенным повторением физического тела, то нередко, когда оно появляется, его ошибочно принимают за само умершее лицо. Иногда перед смертью земного человека это «ка» приобретает столь мощный контроль над телом, что совершенно вытесняет истинную сущность человека, его душу, и тогда в этом человеке наблюдается невероятная перемена к худшему. Такая перемена может случиться из-за повреждения физического тела или мозга, парализовавшего какой-нибудь духовный или мозговой центр, что воспрепятствовало естественному контролю, заключенной в теле души, оставляя его на милость элементарных сил этого низшего «я». Вид этого создания в большинстве случаев таков, что наполняет ужасом или отвращением любое сердце. Некоторое представление о его внешнем виде и наклонностях вы получите, если осознаете, что каждая эгоистичная, чувственная, злобная мысль, взлелеянная и посланная вами, а также природа и мощь сил, освобожденных при всех подобных поступках, совершенных вами в жизни, концентрируется и материализуется в этом низшем «я». И если вы также осознаете, что это «я» наделено самомнением обывателя, его умением идти на компромиссы, на предательство, то вам станет ясно, что такая сущность, естественно, стремится ввести в заблуждение слабого человека насчет своего настоящего характера и притязаний, и даже своей наружности, для чего она старается затуманить ум любого наблюдателя, стремящегося ее обнаружить. Короче говоря, это и есть дьявол, воплощенный в человеческой природе. Такой дьявол живет в каждом человеке и в зависимости от внутренних душевных качеств может быть слабым или сильным. И дьявол этот, подобно тому, что искушал Иисуса, всегда возводит душу на высокую гору и предлагает ей все царства земные. Это значит, что он всегда играет на чистолюбие и алчности человеческой природы и пытается совершить сделку с обитающей внутри душою, предлагая те вещи, которые в сущности он бессилен дать, в обмен на благосклонность и преданность души, ибо он может существовать лишь с ее согласия. Если реальность существования силы этого другого низшего «я» будет вполне осознана душою, этой антитезой низшего «я», то опасность пострадать от его козни и уловок намного уменьшится. Все истинные неофиты знают, что оно выступает против тех сил и принципов, в которые облачена человеческая душа. Но если мы сможем принять и осознать неизменную и непреложную истину слов «Я есть всемогущ», то мы поймем, что способны преодолеть зло и сделать бессильным этого демона, этого злейшего врага, принявшего человеческий облик, чтобы вводить в заблуждение. Добро всемогуще. Зло или тьма может быть всегда рассеяно добром, светом, но вы не сможете победить зло путем отрицания существования этой весьма материальной сущности, как хотели бы некоторые, ибо этим отрицанием вы лишь придаете ей силу и мощь, прибавляя еще одну ложь к той, что первоначально послужило для ее создания. И когда-нибудь в будущем, если вы пойдете по этому ошибочному пути игнорирования существования этого врага, эта сущность, уничтожив воздвигнутые таким отрицанием границы, разрушит гармонию вашей ауры, и вам придется с нею считаться.